В ресторанчике действительно было пусто, поэтому Дара сразу заметила девушку, одиноко сидящую за столиком. Перед ней стояла маленькая чашечка кофе и бокал вина. «Удивительные пошли менеджеры», — весело подумала Дара и, приняв самый серьезный вид, скромно подошла к девушке. «Софья Алексеевна?» — спросила она несколько заискивающе. «Ах, это вы, Аня!» «Присаживайтесь, не стесняйтесь», — девушка рассеянно рассматривала зал. На сцене за роялем молодой человек что-то небрежно наигрывал. Импровизированная мелодия плавно перетекала из одной тональности в другую, вплетались знакомые мотивчики, тянулись долгие паузы. «Заказать вам кофе?» — спросила Софья. «Ха, может быть, я лучше сама?» — вежливо предложила Дара. «Пожалуйста», — девушка, похоже, даже обрадовалась. «Я бы хотела послушать ваш английский». «Сколько угодно». Тут же перешла на английский Дара. «Нет, вы что-нибудь подлиннее скажите», — хитро сощурилась девушка. «Ну, что вам сказать?» — продолжала Дара по-английски. «Вы очень-очень молоды. У вас голубые глаза и курносый носик, тонкие губы, гладко зачесанные волосы заплетены в косу. Единственное, что меня удивляет, так это то, что вы пьете вино во время собеседования». «Хорошо», — протянула девушка, прихлебнув из бокала. Дара готова была поклясться, что она не поняла ни единого слова. «А что вы умеете делать на компьютере?» «Все!» — ляпнула Дара. «Минуточку!» — девушка погрозила ей пальцем. «Все? Никто не умеет. Меня интересует, можете ли вы составить таблицу, написать отчет, найти нужный файл?» Судя по ее тону, компьютер она никогда не видела, по крайней мере, вблизи. «Думаю, смогу», — пообещала ей Дара. «А теперь давайте пофантазируем», — предложила ей девушка. «С удовольствием», — от души улыбнулась Дара. «Как вы представляете себе свою будущую работу?» Дара подробно рассказала девушке, как она это себе представляет. Соня смотрела на женщину, раскрыв рот. «Вот это кадр! Все знает! И о преподавании, и о рекламе, и о конкурентах!» «Хорошо», — сказала она, когда Дара закончила. «Хочу вас обрадовать. Вы мне очень понравились!» Девушка выдержала паузу, стараясь придать вес произнесенным словам. «А это случается нечасто. Я теперь доложу о вас нашему генеральному, и он назначит вам день и час аудиенции. Рада вас поздравить!» В этот момент двери в зал шумом отворились, и обе женщины по инерции обернулись, и обе разулыбались, увидев Сергея. Если бы он заметил на их лицах эти улыбки, то, возможно, притормозил бы чуть-чуть там у порога, а потом придумал бы что-нибудь и выпутался из этой ситуации с минимальными потерями. Но он был без очков, а в зале стоял полумрак. Поэтому, заметив Дару с Соней за одним столиком, он в абсолютной уверенности, что катастрофа свершилась, подлетел неуклюже к ним. «Сережа, я нашла!» — начала была радостно Соня, но Сергей перебил ее. «Не смей! Слышишь? Не смей! Не слушай ее, Даша!» «Так ты ее знаешь?» — удивилась Соня. «Да, это моя жена!» — сказал Сергей и тяжело опустился на стул. «Не верь ни единому слову!» Он посмотрел на Дару и тут только понял, насколько поспешил со своими выводами. Все трое замерли. До Дары медленно доходила суть только что разыгравшейся сцены. Кажется, эти двое знают друг друга довольно хорошо. И как-то так получается, что они вместе —